Мария Баталова. Второй шанс найти дракона в Академии. Пролог. «Клей!» Я с ужасом смотрела, как падает на светлый каменный пол тело моего жениха, как стремительно расплывается по узорчатому покрытию густая кровь и стекленеют любимые серые глаза. Из моей груди вырвался крик. Я рухнула перед ним на колени, и это спасло мою жизнь. Прямо над головой пронесся огненный поток. Стены замка в очередной раз содрогнулись от гортанного яростного рыка. Голубоватая вспышка разошлась по торжественному залу. Вода — самая подходящая магия для борьбы с драконом. Мирелла остановила новую атаку и подскочила ко мне. Потрясенно застыла, недоверчиво всматриваясь в лицо брата. «Нет, этого не может быть», — прошептала она. Я подняла взгляд, с трудом оторвавшись от жуткого зрелища. На глазах наворачивались слезы, но я все равно заметила, как ожесточилось лицо принцессы. «Поднимайся, нам нужно добраться до хранилища», — сказала она. Дракон взревел и в очередной раз атаковал. Я подскочила, и мы с Миреллой бросились на выход из зала. Замок содрогался от магических вспышек и ударов. Наш отход прикрыли последние преподаватели, пытавшиеся остановить дракона. Однако тот все равно последовал за нами. Я бежала так, как не бегала никогда. Отчаянно, изо всех сил. Я слабый маг, и сражение по большей части прошло мимо меня. Удар приняли на себя преподаватели и старшекурсники. Но большинство студентов даже не успели понять, что произошло. Дракон рычал за нашими спинами. Воздух нагревался от пышущей жаром чешуи. Огромный, смертоносный, отливающий глубокими оттенками зелени, он преследовал нас. За несколько метров до заветной двери где-то позади заклокотал огонь. Принцесса остановилась и резко развернулась к дракону. Я тоже притормозила, но слишком поздно. Врезалась в дверь, ударившись ладонями. Оглянулась, с ужасом глядя, как дракон распахивает пасть, а Мирелла из последних сил обращается к магии. Ее руки окутывает слабый свет. «Не мешкай! Открывай хранилище!» Я сняла с шеи цепочку с ключом, но не успела им воспользоваться. Едва приложила магический ключ к защитному артефакту, на нас обрушился удар. Почему-то не смертоносным огнем. Нас с Миреллой смел мощный гибкий хвост. Дракон взревел, кидаясь на нас, и все-таки обратился к огню. Обжигающий поток разошелся во все стороны, проламывая стены, потолок и дверь хранилища. Удар хвоста прикрыл меня от огня, но все равно из глаз посыпались искры и перехватило дыхание. Я рухнула на расколовшийся пол, обдирая ладони и колени. Воздух выбило из легких, на глаза снова навернулись слезы, но тут же высохли из-за раскаленного воздуха. Позади раздался крик. «Мирелла!» Я попыталась подняться, но не смогла. Все тело ужасно болело. Кажется, на спину мне тоже что-то рухнуло. Может, лапа дракона или осколок выбитой стены. Из-за поднявшейся в воздух каменной крошки я ничего не видела перед собой и надрывно кашляла. Но понимание, что еще немного, и разразится катастрофа, которая затронет не только Академию, придавало сил, не позволяло сдаться. Я все-таки приподнялась и поползла. Никто меня не останавливал. Израненные руки оставляли за собой кровавый след. Голова кружилась, каждое движение давалось с трудом, но я упорно ползла, пока могла это делать. Нужно добраться до сторожевого кристалла. Нужно активировать его, чтобы спасти хотя бы королевство. Пока ползла, пыль немного осела. Я оглянулась и чуть не закричала от ужаса. Дракон неподвижно лежал с неестественно вывернутым поверх гигантских валунов телом. Кое-где из пробитой чешуи сочилась кровь. Придавленная когтистой лапой, на полу лежала Мирелла и невидящим, мертвым взглядом смотрела в потолок. «У меня есть шанс. Дракон без сознания, а значит, я сумею добраться до артефакта». Стараясь не думать о гибели всех моих друзей, жениха, его сестры, студентов и преподавателей, я опять поползла. Руку кольнула. Я почти не ощутила этого в немеющей от порезов ладони. Чуть сдвинула руку, чтобы рассмотреть, что под нее попало. Это оказался не камень, как подумалось вначале. Еще один артефакт? Ну, конечно, мы же в хранилище артефактов. Половину его разнесло драконьей атакой. Сторожевой артефакт остался цел благодаря своей защите, но большая часть артефактов раскидана по всему хранилищу, и в большинстве своем они валяются уже сломанные. Я собиралась ползти дальше, но внезапно попавший под руку артефакт начал светиться и нагреваться. Яркий малиновый свет нарастал так быстро, что я не успевала ничего предпринять. А потом пол ушел из-под меня. Я провалилась, но не упала. Малиновый поток подхватил меня, закрутил. В последний момент я успела схватиться за артефакт и сжать в окровавленной ладони. К слову, многие артефакты активируются при помощи крови. Как же я могла так ошибиться? Меня крутило и швыряло из стороны в сторону. Я очутилась в самом центре магического торнадо. Я ничего уже не могла предпринять. Все, что мне оставалось, — это зажмуриться и надеяться, что, может быть, в какой-то момент оно само прекратится. Очередной резкий удар вышиб воздух из легких. Малиновый поток внезапно рассеялся. Я открыла глаза и с изумлением сделала вдох. Боли больше не было. Тело дышало легко и свободно, и даже рука, крепко сжимавшая странный артефакт, оказалась цела. Я приподнялась, осматриваясь по сторонам. Неужели это моя комната в академии? Все так спокойно, тихо. А за окном осень? Как это возможно? Еще несколько минут назад была ранняя весна. Драконы напали на нас в праздник весны.